За что? За то, что установил ее эту власть. В наш век за такие дела спасибо не говорят, а загоняют за решетку. Почему у меня с дедушками и бабушками получился перебор? Как шутит мой папа. Он любит играть в карты, и слово «перебор» из карточного лексикона. Когда, играя в очко, набираешь больше, чем надо. Надо 21, а набрал, скажем, 22 или 23. Вот и у меня перебор. Вместо 4 — 6 дедушек и бабушек. И все меня любят, потому что у них больше никого нет. Я единственная внучка на 6 стариков. И, как говорит моя мама, из-за меня они все очень подружились и стали как одна семья. Я, как цемент, скрепляю эту семью. Каково мне? Это другой вопрос. Когда тебя любят, нельзя устанавливать норму. Чем больше любви, тем лучше. Хотя ею и можно объесться, как вареньем. И тогда стошнит. Я не жалуюсь. Мне повезло с предками. На мою долю досталось больше нормы, а у других детей ни одного нет. Погибли дедушки и бабушки на войне или в Сибири, куда их Сталин сослал. У меня все живы, даже 2 лишних. Получилось это вот как. Мамин папа, дедушка Сёма, у которого скулы и узкие глаза, чего его можно принять за китайца, во время войны с немцами пропал без вести. Бабушке Соне, его жене и маме моей мамы, прислали официальное извещение, что он убит, и назначили пенсию, как вдове солдата. Бабушка Соня погоревала. Она и сейчас красивая, у меня ее точеный носик, и встретила человека, который в нее влюбился с первого взгляда, сошел с ума от любви. Так рассказывает бабушка Соня. Во время войны, когда женщин пруд-пруди, а на мужчин жуткий дефицит, молодой человек-офицер влюбляется во вдову с ребенком, моей мамой, на руках и делает предложение. Только полуумная откажется. Так бабушка Соня вышла замуж за дедушку Степана, за русского человека и немножечко антисемита. Ее бывший муж и мой дедушка Сёма, когда в хорошем настроении, любит пошутить в присутствии деда Степана. Степан, когда женился на Соне, не был антисемитом. Прожив с ней столько лет, он стал антисемитом и злейшим врагом еврейского народа. И все смеются, и дедушка Сёма, и бабушка Соня, и дедушка Степан тоже. «Вот дает!» — дружелюбно хлопает дедушка Степан дедушку Сёму по спине. И дедушка Сёма после этого долго кашляет. Тут, конечно, возникает подозрение, что я немножечко завралась. Откуда взялся дедушка Сёма, похожий на китайца, и совсем не убитый, а наоборот живой? И еще шутит над дедушкой Степаном, мужем своей вдовы бабушки Сони. К счастью, а я люблю дедушку Сёму, будет время, расскажу, почему он не погиб на войне. Попал в плен и остался живым, потому что похож на китайца, и никто не догадался, что он еврей. Бабушке же Соне сообщили, что он убит, и оформили вдовью пенсию. Бюрократия! После войны дедушка Сёма вернулся домой, а там его ждал сюрприз. У его дочери, моей мамы, уже был отчим. Бабушка Соня поплакала, дедушка Сёма тоже, дедушка Степан напился, как свинья, со слов бабушки, и дедушке Сёме ничего лучшего не оставалось, как составить их в покое. Он подыскал себе новую жену, тоже военную вдову, но не липовую, а настоящую, у которой мужа убили не по документам, а на самом деле. Так у меня появилась еще одна бабушка. Вернее, меня еще тогда на свете не было. Бабушка Сима детей не имела, и к моей матери, которая еще была ребенком, проявила настоящую материнскую любовь. Моя мама сразу обзавелась, кроме родных отца с матерью, еще и мачехой, и отчимом, которым всем предстояло в будущем стать моими дедушками и бабушками. Таким образом, на мою долю выпала участь стать единственной внучкой шести дедушек и бабушек. И я об этом не жалею. Как говорил дедушка Степан, мне здорово повезло в жизни. Я выросла в здоровом советском коллективе. Под этим коллективом он подразумевает нашу семью. 9 взрослых людей, считая моих папу с мамой и прадедушку Лапидуса, дружно сплотившихся вокруг меня, единственного ребенка. По нашей семейке, как говорит мой папа, можно изучать историю России в советский период и на живых примерах видеть, как советская власть создавалась. Прадедушка Лапидус, старый революционер, знал Ленина и укреплялась. Дедушка Лёва, инженер, строил московский метрополитен, самый красивый в мире. Бабушка Соня, врач, на войне оперировала раненых солдат и возвращала их в строй. Бабушка Люба была директором парфюмерной фабрики покоя, пока не стали коситься на евреев и увольнять их с руководящей работы, а бабушка Сима была инженером-химиком на секретном заводе, который таинственно назывался «Почтовый ящик номер такой-то», и я полагаю, что там выпускали ракеты, хотя бабушка Сима не подтверждает это, но и не отрицает. Я сознательно упустила двух дедушек, Сему и Степана. По ним тоже можно изучать историю СССР, только не самую лучшую часть ее. Дедушка Лёва и все три бабушки были честнейшими людьми и такими коммунистами, как их сейчас уже нет. Я уж не говорю,